Глава третья. Доброе утро, товарищи. Это кто вообще? Первым делом я подумал, что это не зеркало, а стеклянное окно за каким-то хреном, установленное над раковиной в туалете морга, из которого на меня ошалевшим взглядом смотрит незнакомый парень, годов, может, 20 или чуть больше, с внешностью типичного героя советских плакатов. Но если не считать некоторые растрепанности светлокудрой шевелюры и комка запекшейся крови на правом виске. «У тебя там все хорошо?» Веник тревожно пробарабанил в дверь. «Помощь не нужна?» «Нормально все», — автоматически ответил я. Помахал отражению рукой. Парень за зеркалом повторил маневр. Я осторожно приблизил руку к зеркалу. Провел полосу, перечеркивая мутные разводы. Похлопал глазами. Хотел бы я о чем-нибудь подумать, но голова стала похожа на воздушный шар. Пустая, игулкая. «Ты кто?» Прошептал я одними губами, чтобы веник меня не услышал и не решил, что я кукушечкой поехал. Что в моей ситуации, в общем-то, вполне логично. Я крепко зажмурился. Сосчитал мысленно до 10, потом снова открыл глаза. Герой социалистического строительства все еще был за зеркалом. А меня не было. Хозяйственное мыло выскользнуло из ослабевшей одним махом ладони. Брызги холодной воды попали на рубашку и рассыпались на голубой ткани темными пятнами. Я все еще сплю. Надо же, реалистичный сон какой. Я посмотрел на свои ладони. Если это и сон, то какой-то очень реалистичный. Обычно, когда во сне пытаешься что-то рассмотреть в деталях, картинка расплывается, появляются какие-то артефакты на боковом зрении. Я быстро поднял глаза обратно к зеркалу. Ничего не изменилось. Там все еще был кто-то молодой и красивый. А меня, старого и, как сказал Сережа, фактурного, там не было. Я тряхнул головой, положил на место мыло, оттер руки от его скользких следов под все еще ледяной водой. Почувствовал, как моя кожа покрылась мурашками, а волоски на предплечьях встали дыбом. Посмотрел на висящее на крючке рядом с зеркалом ветхое сероватое вафельное полотенце с влажными пятнами. Стряхнул воду с рук и протер их об штаны. Открыл шпингалет и вышел в коридор. На деревянных ногах. И голова деревянная. Ни тени мысли. Шоковая пустота. «Слушай, ты это... Надо было тебя предупредить про разбитую голову!» — затараторил веник, как только я вышел. «Вообще-то они сказали, что ты был уже мертв, когда они приехали. Я думал, что череп переломлен, но трогать мне тебя запретили. Сказали, чтоб поставил как есть. Расследование будет... Эксперт должен заключение делать. Утром приедет. Может, закуришь все-таки? Пожалуй. Я медленно кивнул, взял протянутую веником пачку. Тряхнул легонько, вытянул бумажный цилиндр. Покрутил в руках. На пол посыпались табачные крошки. Как вообще курят папиросы? Вроде как-то сминают сначала. Ну да, логично. Если так оставить... то вместе с дымом получишь полный рот табака. Веник чиркнул спичкой. Толстенький такой коробок с фиолетовыми стенками. Желто-красная этикетка с надписью «Спички хозяйственные. Цена 2 копейки». Бабушку он, что ли, какую-то ограбил? Моя такие же покупала. Когда был пацаном, стаскивал от ее газовой плиты точно такие же коробки. Все равно у нее в шкафу их целая коробка была. Я затянулся. Дымом обожгло губы, потом продрало до самого желудка. Я закашлялся. На глазах выступили слезы. «Ох ты ж!» Я отдышался. Посмотрел на дымящуюся в пальцах папиросу. Как они курят этот ужас вообще? Или... В голове поплыло так, будто я закурил впервые после очень долгого перерыва. Я затянулся еще раз. «Фу, гадость все-таки!» Потушил папиросу в металлическом сутке, который у веника явно был пепельницей. «Сообразим чайку», — предложил веник. «К Как-то он напрягся резко, когда я из туалета вышел. Осторожно так стал общаться, будто я сумасшедший или что-то вроде того. А я не сумасшедший, кстати. Я покрутил головой в поисках какой-нибудь отражающей поверхности. Но вдруг в туалете просто зеркало испорченное. Мало ли, какой-нибудь хохмач прикрутил туда экран, а чуть выше глазок камеры, и нейросеть вместо отражения показывает там каких-то других людей. Что-то такое смотрел недавно. Типа вас снимает скрытая камера. Стоп. Так может это и есть розыгрыш? Подсыпали что-то на работе в чай. Потом мне приснился развесистый сон про завод и увольнение. А меня тем временем привезли в морг и положили на каталку. А тут вокруг сплошные камеры стримят. И зрители смотрят, как я офигеваю. Я снова огляделся, прикидывая, в каких местах можно было спрятать скрытые камеры. «Пойдем в комнату отдыха. Серьезно». Веня подошел ко мне, бережно ухватил за плечи и начал подталкивать к двери. «У меня там кипятильник есть. Вроде печенье осталось еще. Юрила вчера приносил. Чайку попьем. А тут и зеленый совсем. Пойдем, пойдем». Сопротивляться я не стал. «Вот сюда, вот сюда!» Веник предупредительно открыл передо мной обшарпанную деревянную дверь, покрытую такой же скучной светло-зеленой краской, что и стены до половины. За ней обнаружился короткий коридорчик. За приоткрытой дверью направо — душевая. Квадратный поддон, кран, гибкий шланг с лейкой. Резиновый коврик. Занавески нет. За дверью налево крохотная комната. Две деревянные кровати с покрывалами зелено-серого окраса. Окно наглухо закрашенное. Сероватая тюлевая занавеска. Тумбочка. На тумбочке стакан с кучей авторучек и обгрызанных карандашей. И почему-то литровая банка. В этой комнате тоже была раковина. Кажется, тут водопроводом оборудовано чуть ли не каждое помещение вообще. Веник усадил меня на кровать и принялся суетиться. Налил в банку воды из-под крана, сунул в нее кипятильник, воткнул вилку в розетку. Металлические завитки тут же покрылись пузырями. В этом морге что, пунктик на ретро? Электрический чайник не могли купить? Тем временем Веник достал из тумбочки две чайные кружки, на вид тоже будто купленных на блошином рынке. Одна с голубым ободком, другая с облезшим золотистым. И картонную пачку. Чай грузинский байховый. Первый сорт. «Кипятильник от деда, что ли, остался?» — спросил я. «Почему от деда?» — обиделся Веник. «В культиках купил месяц назад только». «В культиках», — мысленно повторил я. «Мы так в детстве магазин культтовары называли, рядом с скрытым рынком. За батарейками туда ездили. Только там можно было большие квадратные батарейки купить. Неужели до сих пор работает? Я думал, что там уже давно что-то другое. Может, какой-то двинутый на ностальгии бизнесмен выкупил и открыл там комиссионку, чтоб как раньше все было. А тебе не страшно в морге работать?» — спросил я, чтобы как-то заполнить неловкую паузу. «Да не», — Веник помотал патлами. «Сначала было противно. Ну, быстро привыкаешь. А марафет на жмуров наводить мне даже нравится. Все-таки последний раз на выход. Пусть их красивыми запоминают». «А свет почему везде включен?» — спросил я. Вода в банке тем временем закипела. Веник выключил кипятильник, вытащил его из воды и щедро сыпанул в кипяток чая. Моя мама называла такой чай «с дровами». В общем, понятно почему. В воде плавали какие-то палочки и веточки. Чаинки медленно опускались на дно. Вода вокруг них становилась желто-коричневой. Ну точно, тут какой-то бзик на винтаже. Это же еще найти сейчас такой чай где-то надо. Я глубоко вздохнул. Вроде общая деревянность начала отпускать. Я протер ладонью вспотевший лоб. Ну мало ли, приглючилось что-то. Я все-таки башкой треснулся. Глупо надеяться, что вообще без последствий такое дело обошлось. Но, наверное, Веник прав насчет того, что надо подождать врачей и не торопиться домой. «Слушай, это...» Веник прихватил банку полой халата и разлил чай по кружкам. Немного коричневой жидкости с чаинками выплеснулось на тумбочку. И на халат тоже. Веник зашипел. Поставил наполовину опустевшую банку обратно на тумбочку. Снова открыл дверцу. — Наврал я тебе про печенье. Я его еще час назад сожрал. — Да ладно, ничего, я не голодный, — сказал я и отхлебнул из кружки. Чай обжег губы и небо. Я втянул в себя воздух. Язык свело от деревянного вкуса чая. Не то чтобы он был прямо совсем дрянной, но привкус опилок там определенно имелся. Наверное, все-таки не сплю. Чтобы во сне так четко ощущались запахи и ощущения? Или сплю? Я легонько ущипнул себя за запястье. — Слушай, это... Веник поставил кружку на тумбочку. — Давай ты приляжешь тут, поспишь. У меня еще дел сегодня, прорва просто. Я свет выключу, если мешает. — А почему, кстати, он везде включен? — спросил я. — Ты же говоришь, что не страшно. — Ну, это у меня привычка просто такая, — нашелся Веник. — Я даже дома свет на ночь не выключаю. — Я сам выключу. Иди работай. — великодушно согласился я. — Чай допью и лягу. — Ну, это вообще отлично. Веник вскочил, схватил с тумбочки свою кружку и вышел за дверь. Я шумно выдохнул. Еще раз посмотрел на свои руки. — Так, спокойно, Жан. Давай без лишних телодвижений. Не кипишуй. Я поднял руки к лицу и ощупал его. Хрен его знает, что я собирался таким образом понять. Не представляю себе, как слепые отличают на ощупь одни лица от других. Вот нос, вот подбородок. Щетинка пробивается, хоть и реденькая пока. Лоб. Пальцы уперлись в спутанный комок волос с чем-то твердым. И я снова чуть не заорал. Больно, кстати, не было нисколечко, но касание при этом я ощущал нормально. Да, все было нормально, твою мать, даже более нормально, чем всегда. Я посмотрел на чашку недопитого чая. Потрогал языком обожженное небо и передумал допивать. Короче, надо правда попробовать поспать. Я вытянулся на неудобной кровати. Снимать покрывало не стал, раздеваться тоже. Закрыл глаза. Как интересно я смогу заснуть в такой ситуации. Раз овечка, два овечка, три овечка. Что-то вырвало меня из сладкой неги сна. Какой-то ненужный, посторонний звук. Когда я засыпал, его не было. Сквозь сон я даже опознал, что за мелодия играет. Хор воодушевленных голосов торжественно пел гимн. Я наполовину проснулся, чтобы найти этот источник звука и вырубить его. Нас к торжеству коммунизма ведет, — допел хор. Потом вступил чеканный голос дикторши. Доброе утро, товарищи! В эфире первая программа Всесоюзного радио. Ага, вот эта штука на окне, бело-зеленый радиоприемник. Я сполз с кровати, подобрался к розетке, в которую он был воткнут, и выдернул вилку. Сквозь сон успел подумать, что какая-то она маленькая. Но заострить на этом внимание моего сонного мозга не хватило, конечно. На настенных часах 6 утра. И свет я так и не выключил. Хотя и хрен с ним. Я снова рухнул на кровать и провалился в сон. «Веник, ну какой еще оживший труп?» Что ты мне голову морочишь? Опять собутыльника притащил, а выпроводить не успел. А теперь сказки сочиняешь? Проснулся я чуть раньше, чем женщина заговорила. Разбудили меня шаги, хлопающие двери и всякий прочий шум. А эти слова просто были сказаны прямо за дверью. Голос был пронзительный, как будто говорила героиня мультфильма. — Надежда Павловна, что вы такое говорите? — возмущался Веник. «Фу, накурил опять!» — сказала женщина. «Фрамугу открой!» Дверь распахнулась. На пороге стояла миниатюрная женщина в белом халате и в белой шапочке. На лице старомодные очки в толстой оправе. В руках картонная папка. Не только голос у нее был мультяшным. Сама она тоже была какая-то мультяшная. — Так, молодой человек, — сказала она и строго посмотрела на меня. Я поймал себя на желании вскочить и вытянуться по стойке смирно, ну или хотя бы сложить руки на парте перед собой. — Здрасте, — сказал я и кивнул. — Так, — повторила она, оглядела меня с ног до головы, потом повернулась к маячившему за спиной венику. — Веник, ты вообще обнаглел? Что вы тут такое устроили? — Надежда Павловна, да он правда ожил, — заныл веник. — Я в журнале все зарегистрировал. Номер 734. Сами проверьте. — Ни от чего же он умер? Врачиха вошла в комнату, впечатывая широкие каблуки своих туфель в обшарпанный линолеум. — Кто радио выключил? Я втянул голову в плечи. Женщина воткнула вилку в розетку. Бело-зеленый радиоприемник тут же ожил. «Сообщение от всесоюзной ударной стройки Чебоксарской ГЭС», — заговорил бархатный голос диктора. «Многотысячный коллектив строителей начал подготовку к перекрытию Волги». «Так...» — Надежда Павловна снова посмотрела на меня. Мне на секунду показалось, что если бы не очки, ее взгляд прожег бы во мне дыру. «Значит так, одевайтесь и выметайтесь немедленно, пока я добрая. А что насчет тебя, веник? На ближайшем собрании я поставлю вопрос о твоем увольнении. Так больше продолжаться не может». «Да его вот так прямо и привезли!» Веник всплеснул руками и ударился пальцами правой руки об косяк. Зашипел. «У него нет никаких вещей. Сейчас милиция приедет. Будут экспертизу делать». «Какую еще экспертизу? Что ты мелешь?» — заорала Надежда Павловна. «Притащил какого-то своего дружка и выдумывает тот». «Надежда Павловна, да ни один из моих дружков никогда Рилу не наденет!» В голосе веника звучало прямо-таки неподдельное возмущение. «Я слышать об этом ничего не хочу!» Надежда Павловна топнула ногой так сильно, что стеклянная банка с почти почерневшим чаем на тумбочке задребезжала. «Мало того, что сам одеваешься, как обезьяна, так еще и... Немедленно выметайтесь, а то я милицию вызову!» «Милиция сама сейчас приедет экспертизу проводить!» — протестовал веник. «У него даже пальто нет! Он там продрогнет на улице! Снег вчера шел!» «Какую экспертизу?» Надежда Павловна схватила меня за плечо и попыталась поднять. «Судебно-медицинскую!» — втолковывал веник. «Расследование будет. Вроде как убили его». «Кого убили?» Надежда Павловна свела брови. Между ними пролегла строгая складка. «Вот его!» Веник ткнул в меня пальцем. «Номер 734. По журналу проверьте». «А почему тогда он живой?» Спросила она и снова посмотрела на меня. «Так я же с этого начал». На лице веника отразилось вселенское страдание. Вид он имел бледный, но это понятно. Все-таки работал всю ночь человек. Хабаровской краевой комсомольской организации вручено переходящее красное знамя ЦК ВЛКСМ за успехи в коммунистическом воспитании молодежи. Сказала радио все тем же бархатным голосом диктора. «Нельзя так со мной, спросонок», — подумал я, чувствуя, как снова начинаю деревенеть. Они тут сумасшедшие все какие-то. «А можно позвонить?» — спросил я, чтобы хоть как-то установить связь с реальностью. А то у меня было ощущение, что вокруг какое-то кино. «Телефон в регистратуре», — сказал веник. «Выйдешь потом по коридору налево, потом снова налево». «Так», — сказала Надежда Павловна, уперла руки в бока и встала грудью на защиту дверного проема. «Вы кто такой вообще?» «Жан Михайлович Колокольников», — отозвался я. «Час от часу не легче. Что еще за Жан? Какая-то ваша кличка опять?» Волна гнева врачихи снова покатилась почему-то на веника. «Да, Надежда Павловна, я его только сегодня впервые увидел», — простонал веник и закатил глаза. «Его труповозка привезла. Там Воха с Юрилой. У них смена скоро закончится. Вот у них и спросите». «Да что за цирк вы мне тут устроили?» Врачиха снова топнула ногой. «У меня, кстати, тот же вопрос», — сказал я. «Я вообще-то с высоты упал. Можно мне нормального врача, а не патологоанатома?» Врачиха несколько раз молча открыла и закрыла рот. Кажется, просто не нашлась, что сказать. Я поморщился. «Не люблю таких теток. Ничего не проверила, и давай сразу разборки устраивать». Я подмигнул Венику, пока ее взгляд искал еще какой-нибудь повод для возмущения. Тот в ответ развел руками и пожал плечами. Тут в коридоре зацокали еще чьи-то каблуки. — Надежда Павловна, вы здесь? В комнату заглянула девушка в белой шапочке с бесцветным рыбьим лицом. — Там милиция приехала.